8 июля 1822 года Шелли отправился на лодочную прогулку, но не вернулся ни через час, ни позже. Он утонул во время грозы. «Хорошо», — протянул глашатай. «Итак, заседание билетрицы номер 40311 объявляю открытым». Он снова позвонил в колокольчик, откашлялся и сверился со своими записями. «Пунктом первым, боюсь, будут дурные новости». Народ сдержанно зашептался. Председатель собрания выдержал паузу и продолжил, тщательно подбирая слова. «Думаю, все мы должны смириться с тем, что Дэвид и Катрионы не вернутся. Уже прошло 18 заседаний, и нам придется признать, что их убуджумили». Последовала многозначительная пауза. «Мы запомним Дэвида и Катриону Бальфур как друзей, коллег, достойных членов нашей организации, главных героев похищенного и Катрионы, и навеки будем благодарны им за все книгошествия, особенно за открытый ими путь в Барчестерские башни. Прошу минуту молчания за Бальфуров». Дэвид и Катриона Бальфур, герои романов Стивенсона «Похищены и Катриона». «Барчестерские башни», роман Троллопа. «За Бальфуров!» — откликнулись все и умолкли, склонив головы. Когда минута прошла, глашатай снова заговорил. «Итак, не хочу показаться непочтительным, но, по-моему, отсюда мы должны извлечь урок. Надо всегда отмечать, в какие книги мы отправляемся, особенно если идем по новым маршрутам. О номерах ICBN, международный стандартный книжный номер, тоже не забывайте. Они ведь не только для каталогизации введены. Возможно, карта мистера Брэдшоу и присущее очарование традиционности». «Кто такой Брэдшоу?» — шепотом спросила я. «Командор Брэдшоу», — объяснила Хэвишем. «Теперь он в отставке. Но персонаж замечательный. Именно он проложил львиную долю первых маршрутов для книгошественников». «Но они устарели и полны ошибок», — продолжал глашатай. «Пора внедрять новые технологии, ребята. Все, кто хочет пройти курс по применению ICBN в межкнижных путешествиях, могут обратиться за подробностями к коту». Председатель сурово обвел зал взглядом, словно призывая всех к порядку, потом развернул лист бумаги и поправил очки. «Ладно, пункт номер два. Новый стажер. Четверг, но не тот?» Собравшиеся оперативники прозы ресурса озирались по сторонам, пока я не помахала рукой. «А, вот вы где! Четверг назначено стажером к мисс Хэвишем. Уверен, все вы приветствуете появление четверг, но не тот в нашем тесном сообществе». «Значит, вам не понравился финал Джен Эйр?» — неприязненно произнес кто-то у меня за спиной. Все обернулись, а человек средних лет встал и направился к помосту глашатая. Воцарилось молчание. «Это кто?» — прошептала я. «Харрис Твит», — ответила Хэвишем. «Опасный и надменный, но очень умный для мужчины». Харриский Твит — шерстяная ткань ручной работы, изготавливаемая на дому искусными мастерами из местечек Льюис, Харрис, Уист и Бара на Гибридских островах. Символ консерватизма. «Кто утвердил ее заявление?» — спросил Твит. «Она не подавала заявление, Харрис», — ответил глашатай. «Ей давно было предназначено стать одной из нас. Кроме того, ее работа по устранению этого мерзкого Аида в Джен Эйр, на мой взгляд, может служить достаточным подтверждением профпригодности». «Но она изменила сюжет!» — сердито вскричал Твит. «Кто поручится, что ей не захочется повторения?»